но даже рискуют быть разрушенной и загубленной ими. Поэтому наглядное преодоление пропасти, существующей между духом и красотой, сочетание обоих отличий в одном лице, словно бы разрешает противоречие, заложенное, как мы привыкли считать, в человеческой природе, и невольно наводит на мысль о божественности. Беспристрастный глаз всегда созерцает такое явление божественной гармонии с чистейшим восторгом, но оно может вызвать самые горькие чувства у тех, кто вправе считать, что они обидно меркнут в его свете. Так тут и было. Счастливое согласие, вызываемое в душе человеческой определенными явлениями, его принято называть попросту их красотой, ощущалось в данном случае настолько неукоснительно, первенца Рахили находили, разделяем ли мы этот восторг или нет, настолько красивым, что его привлекательность рано и уже очень давно вошла в поговорку. И привлекательности этой дано было включить в себя духовность и ее искусство, овладеть ею с веселым азартом, вобрать в себя и, наложив на нее свою печать, печать привлекательности, снова пустить в мир. Так что противоположность между красотой и духом уничтожалась, и разница между ними почти исчезала. Мы сказали, что разрешение природного их противоречия должно было казаться божественным. Пусть нас поймут правильно. Разрешалось оно не божеством, ведь Иосиф был человеком, и притом с недостатками, и притом слишком здравомыслящим, чтобы постоянно не сознавать этого в глубине души. Но разрешалось оно в божестве, а именно в Луне. Мы были свидетелями сцены, весьма доказательной для тех телесно-духовных отношений, что поддерживал Иосиф с этим волшебным светилом. Разумеется, втайне от отца, который, придя первым делом, побронил свое сокровище за то, что он любезничал с голой красавицей небес, обнажившись. Но с Луной у мальчика связывалась не только мысль о волшебстве красоты. Столь же тесно у него связывалась с ней идея мудрости и письма, ибо Луна была небесной ипостасью Тота, белого Павиана и изобретателя знаков, посредника и писца богов, записывающего их речи и покровительствующего тем, кто пишет. Волшебство красоты одновременно и в единстве с волшебством знаков — вот что, следовательно, опьяняло его тогда и накладывало отпечаток на его одинокий культ. Культ несколько извращенный, сумбурный и отдававший вырождением, вполне способный обеспокоить отца, но потому-то и пьянящий, что чувство телесности и чувство духовности смешивалось в нем восхитительным образом. Несомненно, что каждый человек, более или менее сознательно, вынашивает в себе какое-то представление, какую-то излюбленную мысль, составляющую источник тайного его восторга, питающую и поддерживающую его жизнеощущение. Для Иосифа этой пленительной идеей было сожитие тела и духа, красоты и мудрости, и взаимоусиливающее сознание того и другого. Халдеи, путешественники и рабы рассказывали ему, как Бел, чтобы создать людей, велел отрубить себе голову, как его кровь смешалась с землей, и из кровавых комков земли были сотворены живые существа. Иосиф не верил этому, но когда он хотел ощутить свое бытие и тайно ему порадоваться, он вспоминал о кровавом смешении земного с божественным, чувствовал к странному своему счастью, что и сам он состоит из этого вещества, и, улыбаясь, думал, что сознание тела и красоты должно быть улучшено и усилено сознанием духа, и наоборот. А верил он, что дух Бога, которого жители Синьяра называли Муму, носился над водами хаоса и создал мир словом. Он думал, подумать только словом, свободным и сторонним словом, сотворен мир. И даже сегодня еще, если какая-то вещь и существует, то воистину она начинает существовать, собственно, только тогда, когда человек назовет ее и дарует ей словом бытие. Как тут даже красивой и прекрасной головке не убедиться в том, сколь важна словесная мудрость? Но как же должны были подобные склонности и их развитие, поощряемое Иаковом, по многим причинам, о которых сейчас пойдет речь, к как должны были они обособлять Иосифа от сыновей Лии и служанок, и сколько ростков высокомерия с одной стороны и недоброжелательства с другой несло в себе это обособление.